Глава 55. Рогнедушка. Я задумчиво наблюдал за трапезой иномерянки и гадал, что делаю не так. Вроде и веду себя галантно, и такт проявляю, и внимание, и угодить ей стараюсь. Так почему она все мои поступки воспринимает в штыки? Почему с ней так сложно? Другая на ее месте уже вовсю бы кокетничала, хлопала глазами, льнула и одаривала меня томными взглядами, но не она. Странная девушка, но почему-то меня к ней тянет, будто магнитом. Может, дело как раз в этой ее необычности? Все в ней было не так, как у других. Нет, внешне она не отличалась от наших Лаир. Те же руки, ноги, голова, смуглая кожа, черные, как смоль, волосы, но все равно выделялась. Ведь даже на балу, среди огромной толпы, мой взгляд сразу ее нашел, и более я ни на кого другого не обращал внимания. И теперь стало еще хуже, чем после нашей первой встречи. Если раньше помимо нее я мог думать и о других вещах, решать государственные проблемы, то сейчас нет. Мне постоянно необходимо знать, где она, что делает, а главное, с кем. Никогда со мной ничего подобного не было. Прямо зависимость какая-то. Вот сейчас она сидит, ест овощи, а я глаз не могу отвести, и внутри так спокойно, тепло и непонятное ощущение правильности происходящего. Кажется, я так вечно могу наблюдать за ней, лишь бы она была рядом, здесь и никуда не уходила. Сумасшествие! Вопрос, как от него избавиться? Вы обещали объяснение. Отложив столовые приборы, напомнила девушка и посмотрела на меня своим умным, серьезным взглядом. Ум! Может, меня так привлекает ее разумность? То, что с ней приходится общаться не снисходительно, как с прочими лаирами, а именно на равных. Притом не возникает никаких сомнений, что она все поймет. Да, согласился. Обещал. Так я жду. Настойчиво поторопила Мила и нахмурилась. Зачем вы разорвали контракт? «Возможно, за тем, чтобы никто больше вас ни к чему не принуждал, и вы сами решали, чем хотите заниматься», — предположил я. «Мне почему-то показалось, что вам не нравится быть в зависимом положении». «Не нравится?» — удивленно хмыкнула она. «Разве вас заботят мои чувства?» «Не заметила. Мне много что не нравится. Например, когда нас с подругой без спроса похищают в другой мир, отрывая от привычной жизни и родителей. Или когда, очнувшись в незнакомом месте, первым, что мы слышим, оказывается совет избавиться от одной из нас, либо превратить в мужчин. А еще когда шантажом и угрозами заставляют подписывать неизвестные документы, а потом работать без сна и отдыха, помогая несчастным солдатам, вынужденным участвовать в непонятных сражениях или не участвовать, а от скуки развлекаться, чем получится. Поэтому не надо меня убеждать в своих благих намерениях. Я давно сделала выводы, но раньше у меня хоть надежда была, что когда все это закончится, мы сможем вернуться и не с пустыми руками, чтобы как-то исправить проблемы, возникшие в связи с нашим исчезновением. А теперь нет. Так что мне должно из всего этого нравиться?» Я слушал ее пламенную речь и начинал догадываться, почему она так от меня шарахается и не подпускает к себе. Даже что-то похожее на вину испытал. Пожалуй, если смотреть на ситуацию с ее стороны, то и правда некрасиво получилось. Если бы меня кто-то выдернул из привычного мира и заставил работать на благо другого государства, мне это тоже бы, мягко говоря, не понравилось. Да, я должен был это сделать ради спасения своих людей. Да, новые умы и знания необходимы моему миру. Да, у нас такие традиции испокон века, но я никогда не задумывался о том, что чувствуют те иномиряне, что сюда попадают. Мне казалось все честно. Они работают, получают вознаграждение и уходят. Привычная жизнь, родители. Об этом я не думал. Мне жаль, что все это произошло с вами, сказал спустя некоторое время, а потом, улыбнувшись, искренне добавил. И в то же время я рад, что именно вы откликнулись на мой призыв. А насчет награды не волнуйтесь. Скажите, что желаете. Я вам дам это незамедлительно. Не хочу, чтобы вы переживали или сомневались в моей честности. Кажется, я смог ее успокоить. По крайней мере, взгляд иномерянки потеплел, а поза из напряженной стала расслабленной. Она задумчиво прикусила губу, а меня как током прошибло от этого действия. Настолько оно было соблазнительным. Брюки стали тесными, дыхание сбилось. Я словно зачарованный уставился на ее рот, наблюдая за тем, как белоснежные зубки медленно кусают то верхнюю, то нижнюю губу, а после по ним проходится кончик розового языка, отчего они становятся влажными и сочными, так и просящими поцелуя. Разве можно им отказать? Не в силах устоять, я потянулся к девушке, но тут очаровательный ротик открылся, и из него вылетело то, что мгновенно испарило весь романтический порыв. «Крови хочу! Много!» Доверительно сообщила она и мечтательно улыбнулась, но, заметив мой ошарашенный взгляд, решила, видимо, успокоить. «Но это потом, перед самым возвращением. А то, боюсь, за 3 года от нее ничего не останется. К сожалению, эта жидкость недолговечна и быстро портится. Сперва сворачивается, затем иссыхает, а мне свеженькую надо. Да-да, иначе никак».